Она твердо посмотрела ему в глаза. «То, о чем я пытаюсь поговорить с тобой. Ты займешься сейчас со мной любовью?» Глава 6. Острие вражеского копья не смогло бы пронзить Ранда глубже, чем эти слова. Ее откровенная просьба обожгла каждую клеточку его тела, которая так и пылала от страсти. Потрясение оказалось настолько велико, что Ранд едва мог дышать. Во рту пересохло, язык не повиновался ему. Наконец Ранд с трудом произнес. «Лиана, милая, ты сама не знаешь, о чем просишь?» «Нет, знаю», — шепотом возразила она. И он почувствовал на своем лице ее теплое дыхание. Невинное очаровательное смущение превратило губки девушки в прелестный бутон. «Ты думаешь, что достойные леди не просят о таких вещах?» «Но я действительно хочу тебя», — Ляна прижалась к нему. «И я уверена, что ты тоже хочешь меня». «Разумеется», — усмехнулся про себя Ранд. «Трудно ошибиться, если его твердая выпуклость касается ее мягкого, податливого тела». «Я рыцарь», — как можно тверже произнес он. «Я дал клятву». Лианна не сводила с него серебристый глаз. «Каждый истинный рыцарь — любовник», — возразила она и улыбнулась. «Об этом все песни трубадуров». Трубадуры предпочитают сладкие муки, любовного томления, приходящие радости одержанных побед. Торопливо проговорил Ранд с отчаянием в голосе. Его решимость таяла с каждым неистовым ударом сердца. «А ты, Ранд, что ты предпочитаешь?» Ее взгляд скользнул по его лицу, плечам, широкой груди. Ранд неподвижно стоял с опущенными вдоль тела руками. Он знал, что если коснется Лианы, то потеряет последние крохи самообладания. «А тебе гораздо легче мечтать, как о чем-то недосягаемом, достойном восхищения и обожания. В мечтах я могу сдерживать ее и себя», — подумал Ранд. Лианна стояла перед ним такая близкая, доступная. На лице девушки играла нежная улыбка. Глаза сияли, щеки пылали жарким румянцем. Очертания ее стройного тела отчетливо угадывалось под простым домотканным платьем. Ранд в замешательстве повернулся, чтобы уйти, чувствуя, что больше не в силах сдерживать себя. Слезы обиды выступили на глазах у Лианны. «О чем ты говоришь, Ранд?» — с отчаянием воскликнула она. «Я не какая-нибудь Мадонна. Меня вовсе не нужно устанавливать на пьедестал или помещать в подземную часовню. Уверения в рыцарской преданности, может, и устраивают леди из легенд, но для меня одного возвышенного отношения недостаточно». «О нет, Лианна, ты вполне земная богиня, требовательная, сложная, обидчивая». «Ранд, милый, пусть твои сомнения уступят место тому, к чему мы оба стремимся. Что в этом плохого?» Он задумчиво посмотрел на свои большие сильные руки. «Скоро на одной из них появится кольцо. Мне нечего тебе предложить. Но ты же говоришь, что любишь меня. Разве можно это назвать ничем?» «Я не хочу оскорбить тебя», — не сдавался Ранд. «Ты уже оскорбляешь меня тем, что отказываешь мне как женщине». В глазах Лианны появился ртутный блеск. «Ты отказываешься признать, что у меня есть собственный взгляд на вещи и тело, которое жаждет твоего». «Как раз с этим мне и приходится бороться, Лианна», — усмехнулся Ранд. Я слишком люблю тебя.